Глава 46. Едва только затихла агония битвы, которая, казалось, отражала саму суть существования в мире Улья, мы влипли в новые неприятности. Сквозь пропитанный запахами озона и едкого дыма отстрелянных боеприпасов воздух, я смотрел на ломящуюся в нашу сторону тварь и понятия не имел, что дальше делать. Нас было всего пятеро, а боеспособных вообще трое. Ничто против элиты. Из кленовой рощи выскочило массивное тело. Могучая, покрытая биологической шипастой броней, зараженная тварь двигалась чуть медленнее железнодорожного экспресса. Тошнотворных деталей ее анатомии я не успел разглядеть, что, в общем-то, меня не расстроило. В последние секунды жизни не особо хотелось смотреть на этих проклятых упырей, перестроенных чуть больше, чем полностью. Уже невозможно было угадать, кем этот среднеполый хищник был раньше – человеком, животным или другой неведомой херобобой. Я не различал ни одной черты, чтобы связать этого мутировавшего монстра с существом, послужившим исходным материалом. Тем не менее, все то, что делает элиту одним из самых опасных местных хищников, имелось в наличии. Угловатые пластины биологической брони, усеянные длинными острыми шипами и вполне способные поспорить с кевларом по пулестойкости. Прочные кости и могучие мускулы, не просто поддерживающие такую тушу, но и позволяющие этому биологическому танку прыгать и бегать с приличной скоростью. Про клыки, когти и до предела разогнанное обостренное восприятие можно даже не говорить. У высших тварей также есть что-то вроде наших даров, только свое, не до конца изученное и чуждое. То, от чего даже суровые бывалые рейдеры бледнеют при одном упоминании. Уже на стадии развития матерого бегуна зараженные могут похвастаться слухом и обонянием, которому позавидует любая собака служебной породы. Отчасти я получил представление об этом на собственном опыте с квазизаражением. Так что знал об этих мутациях не понаслышке. Дальше у зараженных открываются повышенная скорость, запредельный болевой порог, умопомрачительная выносливость и прямо-таки фантастическая сила. И чем выше зараженный забирается по эволюционной лестнице, определяемой паразитом улья, тем сильнее эти изменения становятся заметными, и тем дальше существо уходит от своего первоначального вида, а элита получает свои дары, которые могут быть самыми разными, да совсем невероятных. А еще ум. Нечеловечески изощренный, необъяснимый, но… Правда, это не точно. Умный зараженный – обыкновенная байка для пьяненьких суеверных рейдеров, доверять которой – такой себе вариант. Но как объяснить то, что эта тварь дожидалась, когда двуногие перебьют друг друга, и показалась только тогда, когда количество противников сократилось до минимума? Как ни крути, а это говорит о наличии какого-никакого, а интеллекта. Может, не шибко могучего, но уж совершенно точно обладающего дьявольской хитростью и болезненной осторожностью. «Лакшери, бери всех и отступайте в дом», — приказал я тоном, не терпящим никаких возражений. Если кто и сможет потягаться с элитой в открытом бою, так только я. А раненых студентов вообще надо увести подальше, чтобы под ногами не мешались. «Но…» — замешкалась ботанка. «Никаких «но»!» — отрезал я. «Выполняй!» И закрыл глаза, отрешившись от всего и всех. Сосредоточился на своем знахарском надвидении, и мир вокруг расцвел энергетическими каналами, меридианами, их сплетениями и узлами. Была в этом странном мире энергии и элита. Но как только я почувствовал тварь, атакующую меня со скоростью кота, сразу ощутил ее ненормальность. Все зараженные так или иначе ненормальны, так как являются мутировавшими под воздействием того, что тут принято называть спорами паразита улья, существами. Однако в замке мы изучали как зараженных, так и все те изменения, которые происходят на той или иной стадии их развития. С этой тварью что-то было сильно не так. Каналов и узлов было больше, чем обычно, в несколько раз, что меня сразу обескуражило. Однако в предыдущую встречу с подобной тварью мой дар электрокинеза показал себя очень неплохо. Да и вообще он обычно оказывал колоссальное разрушительное воздействие на всех, включая элитников. Не сказать, чтоб я искал встреч с этими крайне опасными тварями, но с некоторых пор перестал их избегать и бояться, справедливо считая, что мне есть что им противопоставить. Я выставил перед собой указательный палец, изображая пистолет. Нет, это было не обязательным условием срабатывания моего дара. Даже пупок мне было уже не обязательно морщить, так как я мог пустить молнию из любой части моего многострадального квазизараженного организма. Однако выставленный указательный палец помогал мне прицеливаться точнее. Нодевые браслеты в момент разогрелись и стали сжечь предплечья. Неудивительно, ведь я вкладывал в один единственный удар, по стремительно ломящейся к нам через лес твари, треть всего доступного мне, совсем нескромного резерва. Сверкнуло так, что даже через закрытые веки У меня в глазах поплыли разноцветные круги. Однако этого оказалось недостаточно. Элита даже не замедлилась. Тварь как бежала, расшвыривая вывернутые с корнями деревья, так и продолжила. Откровенно говоря, я не понял, как мне на это реагировать и что теперь с этим делать. Ясно было только одно. Выстрелы из моего ружья окажутся для бронированной твари чем-то вроде щекотки. Выходить же против стремительной элиты с мечом, пусть даже таким продвинутым, как у меня, больше похоже на экстравагантное самоубийство в самурайском стиле. Остается только использовать свой дар. Но он не работает на эту конкретную тварь. Так, стоп. Боясь спугнуть идею, пришедшую мне на ум, я сосредоточился и ощутил схожее чувство с тем, как воспринимал аккумуляторные батареи и иные источники питания. Только на этот раз словно бы не увидел, нет, ощутил электрическую активность внутри этой биологической машины убийства. Это было сродни тому, как если бы вдруг стала видна кровеносная система в живом существе, только во много крат сложнее. А в следующее мгновение я уже знал, что нужно сделать, чтобы гарантированно завалить эту неудобную цель. Я попросту принялся высасывать на себя всю энергию из тела зараженного. От элиты ко мне потянулись невидимые, но упругие и вполне осязаемые с помощью знахарского надзрения жгуты каналов. Когда временная энергетическая система, выстроенная мной, заработала, тварь споткнулась, остановилась и вдруг закружилась на месте. Мое тело прошибло ледяной испариной. Дыхание сделалось прерывистым, а конечности задрожали. Но я продолжал откачивать из развитого зараженного энергию, препятствуя в первую очередь нормальной работе энергетических импульсов мозга. Мои силы таяли, словно эскимо в знойный день. Стало ясно, что в таком форсированном режиме я долго не протяну. А элита, немного придя в себя, продолжила, скребя страшными когтистыми лапами, ползти ко мне. Пришло понимание, что я просто не успею высосать тварь до того, как она до меня доберется. Помощь пришла откуда не ждали. В какой-то момент на спине возле спорого мешка элитника я увидел Аню с мечом одного из лжеатомитов. Перемещения девочки были больше похожи на телепортацию, а ее удары сыпались со скоростью бьющей молнии. Добравшись до спорого мешка, азиатка завершила дело одним эффектным ударом. Непослушными пальцами я отвинтил крышку фляги с живуном и надолго к ней приложился, восстанавливая споровый баланс. А потом сел на землю ровно там, где стоял. Нужно было восстановиться после применения дара, раскрывшегося новой неожиданной гранью. Аня, подошедшая ко мне, что-то говорила и говорила, никак не унимаясь. Наконец я хлебнул еще живуна и устремил на нее мутный взгляд. «Что ты сказала? Ты со мной сейчас общаешься?» «Конечно, с тобой, орк. Ты так любого зараженного можешь остановить. С нашими дарами мы больше никогда не будем знать нужды, орк». «Почему?» Не понял я. «Ты все прослушал, да?» – воскликнула девочка возмущенно. «Говорю же, мы с тобой с нашими дарами можем в легкую разбогатеть. С этой твари, правда, ничего не поимели. Там в споровом мешке одна черная слизь. Но вообще…» «Ничего вы не поимеете, если не преклонитесь перед богами нового мира!» Внезапно раздалось из-за спины. Сил хватило только на то, чтобы грязно выругаться и недобрым словом помянуть Лакшери и ее предсказания.